то во всяком случае не от людской руки, потому что ни на одной даже прутик не был надломлен, несмотря на частое скопление вокруг мятежных мужских масс. Концерт получился что надо. Лёня Химушев знал, куда вести свой коллектив, и знал свое дело. В бессонные ночи Лёню Химушева мучило непризнание. Более того, презрение общества, которое не понимало, что именно он, Химушев, ловкач и пройдоха, по общему мнению, двигает радость культурного бытия, ритм века в точке страны, где население больше всего в этом нуждается и приемлет с открытой душой. На этой ниве он делает больше многих генералов культуры, а имеет за это что? И во многих аспектах своих бессонных дум был нелегальный антрепренер Химушев Лёня полностью прав. Если бы страшный суд действительно был, и если бы на этом страшном суде человек рассматривался с точки зрения полезности бытия, а не нравственных категорий, многое бы на нем списали грешнику Лёне. В клуб пришли отмывшиеся в душе бульдозеристы в нейлоновых, немыслимой белизны рубахах и костюмах из ткани невероятной стоимости и невероятного же покроя. Работа невидимых миру пройдох. Один пришел даже в галстуке, но скоро понял, что это уж слишком, почти отрыв от коллектива. И потому в углу коридора галстук снял, спрятал в карман и от смущения на собственную интеллигентскую подлость расстегнул на одну пуговицу на вороте больше, чем полагалось по клубной норме. Так что стала видна наколка с общеизвестной надписью про отсутствие всякого счастья. Пришли девчонки, съемщицы золота на промприборах, электрики, поварихи. Все были в импортных джерсовых кофточках и приличных делу туфлях. Пришла Тося Колдыбина в неизменном жакете военных лет и прежде всего обошла и потрогала лиственнички, ибо она их и сажала, как в прежние времена вырубала, что требовал тогдашний размах. Химушев был гениальный администратор, и оркестр исполнил для начала «Эхо сезона». «Ты уехала в дальние страны» композитора Александры Пахмутовой, и этим напрочь распаковал зал. Петь в труппе эту песню было некому, да и не надо было ее петь, а просто сыграть в соответствующей обработке и достаточной длительности, чтобы аудитория, так или иначе, похожа образом жизни на геологов, могла вначале раскрыть сердце, а потом углубиться в него и подумать. Потом подобранная в Хабаровске недоучившаяся певица по кличке Арбуз, аппетитная, если смотреть из зала, брюнетка с щелкой, исполнила моду момента. Пам-пам, пам-парара-па-пам. И распакованные предыдущим сердца слушателей выдали ей аплодисменты, каких она никогда в жизни не слышала и никогда не услышит. Вслед за Арбузом пройдоха Химушев выпустил Женю Мурыгина, потому что этот белесый и сонный с виду парнишка был трубачом по призванию. В халтурную Ленину труппу он попал в результате случайного недосмотра талантов. Впрочем,